Ясновидение, то есть способность видеть события, происходящие в отдаленных участках материального мира, связано с особым состоянием сознания, но при этом человек остается в своем теле. Обычно в этом состоянии задействуется только одна форма восприятия, которая «переводится» в кавычках на язык зрительных образов. Что касается ВТП, то во время этих переживаний физического сознания нет, так как человек «покидает» в кавычках материальный мир. Кроме того, во внетелесном состоянии всегда участвуют другие виды восприятия, не только зрительное. Есть и иные отличия, но эти можно считать важнейшими. Вопрос. Можно ли вызвать внетелесное состояние с помощью гипноза? В ряде отчетов рассказывается о том, как это происходило. Полагаю, что можно, хотя мы не проводили подобных экспериментов. С нашей точки зрения, у такого метода есть весьма существенный недостаток. Тот, кто испытывает ВТП, не получает полной власти над своими действиями. Вопрос. Что делать, если переходишь во внетелесное состояние во время обычной физической деятельности, например, сидя за рулем? Как справиться с ситуацией? Быстро вернуться назад. Воспользуйтесь описанным выше приемом скоростного возвращения. Со мной такое не случалось, но я вполне могу допустить, что подобное может произойти. Вопрос. Куда легче попасть во внетелесном состоянии? К выбранному человеку или в нужное место? Обычно проще перенестись к человеку, особенно к тому, кто вам душевно близок. В некоторых случаях удается перенестись в выбранное место, но для этого нужно знать точный адрес, в кавычках, то есть метку. Вопрос. Предположим, что при ВТП встретилось какое-то существо. Как определить, дружелюбное оно или нет? На такой вопрос нелегко ответить. Очень часто то, что кажется злобным или дурным, представляет собой совершенно безличную силу, которую воспринимаешь настроенной лично против тебя. Обрушивающийся на берег морской шторм может казаться пугающим, нести в себе смертельную угрозу, но таким его делает только твой страх, непонимание подобной силы. Сам прибой даже не подозревает о твоем существовании. Ты его не волнуешь. Во время ВТП такого воздействия можно избежать, сознательно ограничивая, так сказать, частоты своего восприятия, то есть пропуская в себя только те формы общения, которые соответствуют твоей длине волны, в кавычках. Если столкнетесь с чем-то неприятным, просто похлопайте его по плечу и посоветуйте уйти. В худшем случае вернитесь в материальное тело. Иногда стоит попробовать поздороваться и вступить в ту или иную форму общения. Вопрос. Во внетелесном состоянии можно перемещаться во времени? Можно. Более того, это вполне естественно, так как подлинные ВТП не связаны с пространством и временем. С другой стороны, по нескольким не очень простым причинам это не так захватывающе, как может показаться. Намного важнее научиться пользоваться «мощным сигналом дома», в кавычках, позволяющим вернуться в исходную точку. Дело в том, что такая метка должна включать в себя не только место, но и время. Прежде чем пускаться в дальние путешествия во времени, накопите опыт коротких перемещений.